Глава 1. Война началась бестолково и сумбурно. То, что поначалу выглядело как конфликт между Австрией и Сербией, и, положа руку на сердце, сербы во многом сами были виноваты, затем стремительно переросло в общеевропейскую драку. Германия объявила войну России, хотя тотчас напала почему-то на Лихтенштейн. Наверное, это было такое завуалированное оскорбление от ихнего кайзера. Дескать, для него что Российская империя, что крохотный Лихтенштейн одного поля ягоды. Впрочем, еще через день тот же кайзер объявил войну Франции, всерьез намереваясь воевать на два фронта, а после еще и напал на Бельгию, втягивая в конфликт союзную той Британию. А ведь нынешние англичане не те, кого нужно дважды зазывать на драку. Сдается мне, этот кайзер попросту умом тронулся, но в угаре первых дней войны никто этого не заметил. Уже к осени старушка Европа превратилась в огромное поле битвы, куда на огонек подтянулись даже японцы. Как ни странно, на нашей стороне. Что касается меня, то я безвылазно провел это занимательное время в архивах. Причем нельзя сказать, чтобы другой работы не было. Напротив. Хаос породил немалую панику, и те, кому было что терять, активно вывозили свое имущество с потенциально опасных территорий. Хотя где сейчас безопасно знал, наверное, разве что один Господь, однако он с нами этой информацией не поделился. В числе прочих, пришли в движение коллекции произведений искусства, застрахованные в компании Гермесов и сыновья, и наши сыщики с ног сбились, разыскивая то, что пропало по пути. А я все это время дышал пылью по архивам. Между прочим, за голый оклад, а он у нас более чем скромный. Да чтоб этому Вердишину пусто было. На весь архив заявил я. Чертов коллекционер убедил таки мое руководство, что я и только я смогу отыскать для него мальтийские шахматы. В их магическую природу начальство, естественно, не верило ни на грош, но Вердишин знал и другие волшебные слова: «оплачу все расходы», «плачу любые деньги» и тому подобное. Эта магия работала безотказно. Вот только платил-то он агентству, а я просиживал штаны за мизерный оклад. Как оказалось, совершенно впустую. Я даже репродукцию картины, о которой ранее упоминал Вердишин, не нашел. Это та, где император Павел I решал шахматную задачу, сидя за доской с мальтийскими шахматами. Оригинал хранился в частной коллекции у одного знакомого Вердишина, но тому в нынешние времена, опять же, было не до показов. У него в Германии пропала коллекция редких монет, и он выл белугой, требуя найти, вернуть и покарать. Коллекция, к слову сказать, была застрахована у нас, в смысле, в головной компании Гермесов и сыновья, и теперь тамошнее руководство стояло перед неприятным выбором. То ли раскошелиться на солидную страховую выплату, то ли засылать на поиски своих агентов. Раньше у нас было свое агентство в Берлине, но его закрыли в первый же день войны как враждебное, а уж агентов из России и вовсе приняли бы за шпионов. Немцы в этом плане показали себя настоящими параноиками. Они даже наших шахматистов в Мангейме арестовали прямо посреди турнира и бросили в тюрьму, объявив военнопленными. Хотя шахматисты из России находились там по приглашению Германского шахматного союза. Вот только мне уже настолько осточертел этот архив, что я бы, пожалуй, даже рискнул отправиться в Германию, благо немецкий знал как родной, однако руководство сказало на это твердое «нет». А точнее, нет, нет и еще раз нет. Вердишин – слишком ценный клиент, чтобы его потерять, а он, Феликс Викторович, требует исключительно ваших услуг. Разговор этот происходил в кабинете нашего директора. К слову сказать, весьма скромно обставленном кабинете. Мебель была добротная, но не более того, и строго функциональная. Да, девизом нашего агентства была экономия, затем его и создавали, однако оно было, пожалуй, единственное, где руководство начало с себя. Не буду врать, будто бы личный пример работал исправно, но, по крайней мере, было не так обидно, когда урезали премиальные. Вторым явным плюсом нашего директора было то, что он всегда примет сотрудника и всегда внимательно его выслушает. Правда, потом чаще всего скажет «нет». В редких случаях, вроде моего нынешнего, трижды «нет». Конкретно в моем случае он еще и постукивал пальцем по столу, словно бы вбивая это «нет» в мою голову. Пальцы у него были крепкие. Наш директор носил фамилию Камнеедов, однако куда больше ему бы подошла фамилия Комнетелов. Модест Степанович. Мы между собой называли его Монумент Степанович. Крупный, широкоплечий и малоподвижный, в своем массивном кресле он действительно выглядел памятником самому себе. Или скорее, памятником слову «нет». Его мы от нашего директора слышали чаще всего. «Да он просто спятил с этими шахматами, Модест Степанович», — заявил я. «Согласен», — невозмутимо ответил тот. «Но пока он дееспособен и платежеспособен, это не имеет никакого значения». «Вообще-то, это имеет значение для моей зарплаты», — возразил я. «Я ведь получил голый оклад». «Это потому, что ваши поиски до сих пор не принесли никакого результата». «Здесь они результата не принесут, Модест Степанович. Даже сам Вердишин уверен, что рыцари ордена вывезли мальтийские шахматы в Европу. Какой смысл искать их в Петербурге?» — спросил я и тотчас быстро поправился. «То есть, я хотел сказать, в Петрограде. Не так давно наш город переименовали на волне антигерманских настроений. Новое название приживалось с трудом и не только у меня, однако Модест Степанович любил точность во всем. Здесь вы ищете их следы», — напомнил он. «Здесь их нет», — уверенно сказал я. «А в Европу я вас сейчас отпустить не могу», — Модест Степанович развел руками. «И вы это знаете. Ну и что же вы от меня хотите? Нормальную работу. Это где вас режут, подставляют, выбрасывают за борт и пытаются извести всякими другими способами». «Вообще-то, да. Хотя лично мне она представлялась в более романтическом ключе. Каждое дело для меня было прежде всего головоломкой в шахматном стиле, где надлежало просчитать партию наперед и в нужный момент сделать верный ход. Ну а все то, что перечислил Модест Степанович, служило не более чем неприятными дополнениями к ней. В конце концов, идеальной работы не бывает. Везде есть свои недостатки. Мне, по крайней мере, моя нравилась». «Да», — твердо сказал я. Модест Степанович нахмурился. Потом он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Задумался, стало быть. «Надеюсь, о моем новом задании. Все дела нашего агентства Модест Степанович хранил в голове, и, к слову сказать, я ни разу не слышал, чтобы он что-то забыл или перепутал. Память у него была просто фантастическая. Бывало, заслушав устный доклад по делу и получив через пару дней письменный отчет, Модест Степанович сходу находил мелкие нестыковки между докладом и отчетом и тотчас устраивал нерадивому агенту разнос с последующим урезанием премии. За невнимательность. Мне как-то раз пара забытых мелочей обошлась сразу в половину премии. Ерунда на самом-то деле, но Модест Степанович, помнится, сразу насупился и недовольно поинтересовался. «И почему я не знал этого 2 дня назад?» «Нет, Феликс Викторович, так у нас с вами не пойдет. Будем делать чик». И отчекал, не мелочась, половину премии. С тех пор я был очень внимателен в докладах. А вот кое-кто из моих коллег умудрялся попадать под раздачу регулярно. Потом плакался. А что толку? Делать чик – это вторая после «нет» любимая фраза нашего директора. Все-таки главная цель нашего агентства – экономия средств головной конторы, а зарплата сотрудников – весомая статья расходов. «Хорошо», – наконец произнес Модест Степанович. «Если вас так тянет на чертовщинку, поезжайте-ка в Польшу. Есть там одно мутное дело. Некий пан Наваш планирует вывести коллекцию статуэток. Коллекция небольшая, но она оформлена у нас по максимальному тарифу. Есть подозрение, что владелец предпочтет потерять ее и получить страховую выплату. Сейчас он в Варшаве. На Варшаву наступают немцы. Есть мнение, что у них ничего не выгорит, но точно такое же мнение было перед тем, как они побили Самсонова». Я кивнул. «С немцами у нас пока был счет 1-1. Вначале наши побили их армию, но затем расслабились, и немцы сравняли счет, поколотив армию Самсонова. А теперь, насколько я мог судить по газетным публикациям, надеялись вырваться вперед, взяв у нас Варшаву. Я тоже был склонен считать, что такой номер у них не пройдет, но не поставил бы на это свою будущую премию. Вы встретитесь с Навашом в Варшаве или где вы его в итоге найдете, и сопроводите в Петроград, в Михайловский дворец», — продолжал тем временем Модест Степанович. «Там находится филиал Русского музея. Знаете его? Конечно, Модест Степанович. Вот. Существует предварительная договоренность о продаже коллекции музею, но это уже не наше дело. Тамошний директор хорошо знает владельца, поэтому вы только сведете их вместе, и на этом ваша миссия будет выполнена. Все бумаги у секретаря. Ага, это тоже его черта, хотя и не берусь утверждать, что такая уж положительная. Выглядело так, будто бы я только что выпросил у него новое задание, а потом выясняется, что уже и документы у секретаря готовы. Причем, чуть забегая вперед, если страховой лист оформлялся на коллекцию, его любому сотруднику можно выдать, то пропуск в полосу военных действий был выписан на мое имя, а такие вещи по щелчку пальцев не делаются. Это же с военными согласовать надо. В остальном же дело выглядело довольно просто. Если, конечно, не учитывать того, что, по крайней мере, поначалу мне придется поспешать на перегонки с немецкой армией. А что за чертовщинка, Модест Степанович? Он недовольно посмотрел на меня. Похоже, Феликс Викторович, вы недостаточно внимательно следите за обстановкой. Вы слышали про погром в Калише? В общих чертах. То, что писали в газетах. Понятно. Модест Степанович едва склонил голову, изображая кивок. Дело обстояло так. Немцы заняли Калиш в начале августа. Без боя, наших там не было. Бургомистр вынес им ключи от города, все честь по чести. Немцы уже встали на постой, а затем вдруг началась чертовщина. Немецкие солдаты бегали по улицам и палили друг в дружку, затем в панике вообще вымелись из города и не вернулись обратно, пока не разнесли его в пыль из пушек. Что там на самом деле приключилось, никто толком объяснить не может. Вам это тоже выяснять не нужно. Просто имейте в виду, что коллекция и ее владелец из Калиша. Другими словами, будьте более бдительны, чем обычно. Произнося последнюю фразу, он опять постучал пальцем по столу. Дескать, смотрите у меня в оба. Я пообещал быть осторожным и помчался выполнять задание. Ну как помчался? От Петрограда до Варшавы 1000 с гаком верст, а скоростной экспресс с началом войны отменили. Да и вообще все прямые поезда по маршруту Петроград-Варшава. Я взял билет на вечерний поезд до Луги, там уже в ночи буквально чудом успел в последнюю минуту на пассажирский до Вильны, а дальше пришлось добираться на перекладных, иногда буквально запрыгивая или выскакивая на ходу. Часть пути под Белостоком я вообще проехал в солдатском эшелоне, благо у них унтером оказался мой знакомый из Петрограда. Он, как оказалось, в первые же дни пошел добровольцем и даже уже побывал в своем первом бою. Меня тоже агитировал. Я отговорился тем, что мне вначале надо закончить дело и вывести из Варшавы беженца из Калиша. При упоминании Калиша мой знакомец помрачнел. «Там, говорят, немцы почти всех перебили», — сообщил он. Причем ни за что. Просто разнесли городок в пыль. Кто не убег, там и полегли. Теперь немцы какую-то чушь несут, мол, партизаны их одолели. Да какие партизаны из этих поляков? Нет, мутная там история, вот помяни мое слово. Я согласился, что история как минимум темная, и перевел разговор на тему войны вообще. Тут мой знакомец оживился. По его словам, война должна была скоро закончиться, так что если я хочу поучаствовать, мне бы следовало поторопиться. Немцы показали себя серьезным противником, а вот их союзнички-австрияки – ни рыба, ни мясо. Наши их уверенно били. Как только в Австрии будет покончено, так и войне конец, уверенно разливался он. А что, скажешь, нет? Да Германия попросту надорвется рубиться в одиночку на два фронта. Да и толку-то? Они же за австрияк впряглись, а если те вне игры, какой им смысл воевать дальше? Заключат какой-нибудь почетный мир, чтобы все красиво было, и на том угомонятся. «Твои бы слова, да Богу в уши», — ответил я. Впрочем, солдаты в вагоне были с ним полностью согласны, и камнем преткновения было скорее. Управимся с Австрией к Рождеству или придется встречать его в окопах? Я выразил пожелание, чтобы не пришлось, а у водокачки меня высадили. На большой станции им с гражданским в вагоне светиться ни к чему. Да и мне тоже. Как бы за шпиона не приняли. С нашей стороны, оказывается, тоже параноиков хватало. Остаток пути я проделал на простой крестьянской телеге. По-польски я знал всего одно слово, да и то ругательное, курва, пожилой возница, так и вовсе по-русски не бельмеса. Но как-то мы столковались подвести меня до Варшавы. Ему было почти по пути. Не доехали мы буквально с полверсты. Возница остановил лошадку на развилке и, указав вначале на правую дорогу, а потом на город впереди, громко сказал: «Прага». Слава богу, я знал, что так именовался пригород Варшавы, а то бы всерьез взволновался. Как мы плелись, он бы успел меня и до чешской Праги довести. В город я вошел тихим усталым шагом.